Глава 12. Утро началось предсказуемо. Со скандала. Аскани нагрянул ко мне затемно. Заклинание по отпиранию замков я показала ему давно. Вот только как-то не рассчитывала, что он воспользуется им, чтобы ходить по гостям. Так, значит, притопал, открыл дверь, обнаружил, что я соплю носом в подушку и попытался залезть ко мне под одеяло. Мне как раз снился тревожный сон про то, что я снова оказалась в зеленой благодени, а моя магия почему-то пропала. Так что, почувствовав руку Аса на бедре, я извернулась, взвизгнула и начала брыкаться и легаться похлеще драконицы. В результате мы оба оказались на полу, причем вместе с одеялом и подушкой. А из-под подушки вывалился черный кошель с незатянутыми тесемками, из которого по закону подлости выкатилась пара золотых. На них Ас и уставился. «Ас, ты что тут делаешь? Рано же! Как ты сюда попал?» «Тим, откуда это?» — качнул головой в сторону монет. «А, кошелек? Шон дал». «Шон? Ночью? Дал кошелек с золотом? И ты у него взяла? Ну, и какого тролля я должна оправдываться, а?» «Да, взяла». Почувствовала, что проснулась и разозлилась. «Это в долг. Отдам, как смогу». «А у меня брать не стало». «Как ты так могла поступить? И значит, ты не захотела, чтобы я спал рядом, потому что ночью ждала его?» «Поступить как? Взять в долг у того, кому ничего от меня не надо, и даже я сама нафиг не нужна, и отказаться принять деньги от того, с кем я могу расплатиться только самой собой? И еще, никого я не ждала, ни его ночью, ни тебя сейчас. Знаешь, Ас, иди-ка ты отсюда, и впредь предупреждай, пожалуйста, когда решишь заглянуть в гости». «А еще вот что. Повторю второй раз. Гляжу, в первый не дошло. Ты меня со своей идиотской ревностью уже достал. Если бы не ты с дурацкими претензиями и подозрениями, мне бы в голову не пришло смотреть на Шона иначе, чем на лорда Ярби или лорда Лина. Так радуйся, ты своего добился. Теперь я уже сама не пойму, что мне от кого нужно. Ты и себе жизнь портишь, и меня с толку сбиваешь. Да, если уж ты меня поднял, давай через час сходим к лорду Ярби. Мне кое-что сделать надо. И я хочу, чтобы ты при этом был». Аскани молча, не говоря ни слова, поднялся с пола. Не оборачиваясь, вышел из комнаты. Дверь захлопнулась так, что на весь этаж грохнула. «Спасибо, леди Миат, тут больше нет. А то б выскочила посмотреть, как поутру от меня уходит недовольный кавалер. А потом сделала внушение, что приличные девицы так себя не ведут. Ага, от приличных кавалеров уходят довольными и соседей не беспокоит». За час я успела умыться, распаковать вещи, убрать комнату и проветрить, перестелить постель. Оделась в полотняные тунику и штаны, подвернула волосы и, сев за стол, сочинила и написала в двух экземплярах, как сумела, то, что хотела. Вышла из комнаты, закрыла дверь и поскакала по лестнице вниз на улицу. По пути кинула Аскани мысль. «Я позвала лорда Ярби в учительскую. Приходи туда». Лорд Ярби, несколько удивленный, ранним вызовом ждал меня в кабинете. «Тим, что-то случилось?» «Нет, все в порядке, даже очень хорошо». «Вот, возьмите, пожалуйста. Я не знала, кому писать, поэтому написала один экземпляр на имя Совета Лордов, а второй — Совета Магов. Вы же сможете их завизировать и передать?» И протянула бумаги Россу. Тот взял и начал читать вслух. «Я Тимиредис Тирансаби, законная дочь Кентара Арсива Тирансаби, герцога Цайгирн, и Лейсы Сыглиани Тирансаби, герцогини Сайгирн, отказываюсь от своего права на герцогство Сайгирн и связанного с ним титула в пользу своего троюродного брата Аскани и Рату Тирансаби. Дата? Подпись». Рос поднял на меня глаза. «Тим, почему? Ты уверена?» Я согласилась только из-за Тин, чтобы иметь возможность помочь ей. А теперь у нее все уладилось, — улыбнулась я. «Аска не заслуживает этого титула. Он его хочет. Он для этого родился и за это боролся. А ты?» «А я буду драконом». «Да, лорд Ярби, вот еще. Я понимаю, что должна оплачивать содержание своей лошади. Аска не сказал вчера, что отдает за прибои ползолотого в месяц. Наверное, моя стоит столько же». Достала кошелек и высыпала монеты на стол. «Тут 25 золотых. Я хотела бы внести деньги за постой за 10 месяцев до середины следующего июня. А остальные возьмите на хранение. Мне негде держать такую сумму». «Откуда они у тебя?» «Я вчера думала, как мне кормить кобылу, раз уж я ее купила», — решила рассказать я. Деньги, которые на наследника, они не для меня». «Почему? Ты же как раз и была наследницей». «Да ну, коза приблудная», — грустно рассмеялась. «Вы бы стали брать деньги за охрану от песчаных бурь караванов на землях у границ Зарифов, сидя тут в Нарвале?» «Но я же не...» «А, понял. Ты считаешь, что их не заслужила? И что дальше?» «Работа в алхимическом кабинете — это 9 серебряников в месяц. Никак не хватает. А мне еще тетрадки нужны. Вот я и подумала, что могу помогать Костелянше или на кухне. Тогда бы хватило. Если магия это немного времени бы занимала, я бы справилась». Замолчала. Посмотрела на директора. Тот сидел с непроницаемым лицом. Набрала воздуха в грудь и закончила. А ночью приснился Шон. Отругал меня, что надо учиться, а не посуду мыть. И дал взаймы денег. Я взяла. «У него, а не у Аскани», — тихо произнес Рос, словно отвечая на свои мысли. «Да», — кивнула я, — «герцогу Дейлу я не нужна, а Аскани хочет, чтобы я вышла за него замуж. Ас предлагал помощь, точнее, подарок, но если возьму деньги у него, выходит, я согласна на замужество, понимаете?» «Понимаю», — покачал головой Рос, вздохнул. «Да, позавтракать можно в столовой. С сегодняшнего дня там для нас будут готовить. После завтрака ты, как я понимаю, идешь на конюшню. Как освободишься, позови меня. Вместе поищем место для аптекарского огорода. Я тут теоретик, но ты же знаешь, что надо?» «Знаю», — улыбнулась я. «И уже думала об этом. Есть 2 хороших участка, я покажу». Аскани в учительскую не пришел. Когда я спустилась в столовую, он уже сидел там, без аппетита ковыряясь в тарелке с кашей. «Чего капризничает? Приличная каша. Вон даже кусочек масла положили!» Встретила его холодный взгляд, жизнерадостно помахала рукой и пошла есть за другой стол. «Пусть сам разбирается со своими заморочками, а мне надоело!» Проглотила кашу, подошла к нему. «Аскани, мне нужно кое-что тебе вернуть!» Взяла его за руку и вложила в ладонь 2 кольца, которые заранее сняла с пальцев. «Вот так. Теперь я больше никому ничего не должна!» И пока он не устроил очередную сцену, сама чмокнула его в щеку и побежала к дверям. К конюшне я прискакала чуть ли не на одной ножке, так мне было легко и хорошо. И, напевая на эльфийском, принялась обихаживать лошадей. Сначала напоила прибоя, все же с ним я знакома дольше. Удивительно, но сначала моя буланная негодующе фыркала из-за стенки, а потом повернулась к перегородке крупом и стукнула по ней задним копытом. «Умная! Передняя эта нога! Больная!» «Потерпи немножко, сейчас приду!» Отвернулась от прибоя и напоролась на холодный взгляд Аскани. «Значит, ты все же любишь его!» «Ой, Ас, брось! Я сейчас даже ругаться не хотела, так было хорошо! Я никого не люблю, не полюблю, замуж не пойду и так далее! Стану магом и буду жить у тролля на куличках в высокой башне! Знаешь, какое мне место сегодня снилось? Горные долины где-то на юге!» Я понятия не имею, где это, но увижу, сразу узнаю. «Ну, в общем, это не важно», — пожал плечами Ас. «Я зашел сказать, что иду к Россу просить перевести меня в Маранкар. Здесь мне делать уже нечего». «Да, иди к Россу», — отмахнулась я. «Больше ничего мне сказать не хочешь?» «Это что, предлагает помириться или извиниться? Фиг поймешь. А если он и впрямь уедет? Скучать буду, несомненно. Даже тосковать. Но потом это пройдет. Зато времени на занятия будет навалом. И перестану думать о глупостях. Теперь он снова герцог, а я коза приблудная. Зато свободная». Посмотрела ему в глаза долгим взглядом. Помнить я его буду всегда. И он мой единственный живой родич. А потом взяла ведро и пошла за водой для драконицы. А то сейчас опять долбить по стенке начнет, а ей вредно. Ас примчался снова через 20 минут, когда я, накормив и напоив всех лошадей, сидела на опилках в дневнике у прибоя и тихо плакала. Потому что когда Ас ушел, и до меня дошло, что это насовсем, навсегда. Поняла, что натворила что-то совсем не то, а как исправить, уже не знала. «Тим, что ты наделала? Зачем ты отказалась от титула? Что ты за дура? Он твой!» — хлюпнула я носом. «И титул мой, и кольца мои, и гора золота тоже моя. Только зачем мне все это, если тебя рядом нет?» Приподнял за подбородок мое заплаканное лицо и поцеловал. Плюхнулся на опилке рядом и затянул к себе на колени. «Обними меня». «Нет, стой, руку давай. Теперь другую. Ну вот, меня опять окольцевали. Ткнулась ему в шею и разревелась еще пуще. «Тим, Тимми, что ж ты так плачешь? Это из-за меня, идиота?» «Да, я рассказал Россу, что титул не приму. А он ответил, что мы ему надоели, и велел больше не морочить ему голову». Я невольно хихикнула, представив сцену. Аска не прижал меня к себе, гладя по волосам и спине и шепча. «Ну, пожалуйста, Тимми, только не плачь. Я постараюсь. Я попробую больше так на тебя не давить и не ревновать. Прости меня, пожалуйста. Ох, Тимми, просто мне все время кажется, что я могу тебя потерять. И это так больно, что я схожу с ума». Тимми заглянул в лицо и стал целовать мокрые глаза. «Ну все, перестала? Поцелуй меня. Знаешь, я придумал. Давай, как меня станет заносить, стукни меня как следует, кулаком, с размаху, в живот, и я сразу пойму, что ошибся. А еще ты же честная, по-другому не умеешь. Буду твердо знать, что раз получил больно, значит, точно был неправ. Хорошо? Вот дурак, придумал же». Ас чуть отстранился, заглянул мне в лицо. «Ну, Тимми, улыбнись же. А потом давай встанем, и я полечу твою хромоножку, пока она в сом занята. И подумай над именем, а? Говорит драконица, каждый раз умаешься. А сократить никак не выходит. Не Кони же ее звать. Коня. Ну и имя. А Драка еще хуже. С таким она кусаться и легаться век будет. Или вот Рака-Раскоряка. Вообще кошмар!» Посмотрела на прибоя. Всхлипнула. Почему-то никак не выходило перестать плакать. Хотела вытереть мокрый нос рукавом, но Ас перехватил руку, сунув свой платок. «Ас, а если твой прибой, а моя волна?» Звучит неплохо. «Но подожди, пока у нее нога заживет. Посмотришь в движении, тогда и решишь». «Ас, ну я не хочу быть герцогиней, это твое». «Тим, послушай меня», — он говорил очень серьезно. «У тебя есть 4 года, чтобы передумать. Не спеши отказываться. Вот Шон герцог, ему это жить не мешает? Давай так. Я научу тебя всему, что знаю сам. Но титул хотя бы до 17 лет будешь носить ты. А потом через 3 или 4 года примешь решение. Уже понимаешь, что к чему и от чего отказываешься. Но не раньше. Герцогство не кукла. Так им швыряться». «Вот тут и оно, что не кукла. Это как мамонт. Зверь, наверное, хороший и в хозяйстве полезный. Но представь, что тебе подарили мамонта. Что с ним делать?» «Не смейся». Глаза Асы заблестели. Первая мелькнувшая мысль была срочно передарить его кому-то еще. Я засмеялась. Следующие 30 минут мы плясали вокруг кобылы. Та отоспалась, отдохнула, наелась и начала вредничать с новой силой. Меня хлестнули хвостом по лицу. Аса попытались тяпнуть за плечо. Сейчас в полутемном деннике она казалась скорее светло-гнедой. Непонятная какая-то масть, грива с хвостом черной, а шкура и не так, и не сяк. Посереть между гнедой и буланной. Увернулась от удара задней ноги. Во дает. Машет не назад, а в бок. Но почему же она такая дрочливая? А подумай сама. Если у нее хозяева менялись, наверняка почти каждый сначала подходил с куском сахара, а потом, не добившись послушания, начинал ломать, хлестать кнутом. Вот она и от нас того же самого ждет. И говорит сразу: «Не верю». Ну да, как я год назад ко всем парням, так она к людям вообще. Понимаю. Ну все, вздохнул Ас. Есть хорошая новость и плохая. Даже 2 хорошие. Все равно начни с плохой. К оптимизму я была не склонна по жизни. Мышцы плеча придется разрабатывать заново. Частично атрофировались, травма старой была, — пожал плечами Ас. А хорошие такие. Одну кость я восстановил полностью, вторую подлатал, и ей уже не больно. А другая? Твоей лошадке не больше 3-4 лет, если по меркам прибоя еще совсем молодая, почти же ребенок. Польщенная кобыла мотнула головой, боднув Аса в спину так, что тот потерял равновесие и рухнул на меня, повиснув на шее. «Эй, мы тебе имя выбираем!» — обратилась я к хвостатой вредине. Голова с ушами торчком повернулась в мою сторону. «Вот слушай и кивни, если согласна. Есть 2 варианта», — уставилась на нее. «Драконица» — кобыла осталась недвижима. «Или волна» — с надеждой посмотрела на нее. Она задрала верхнюю губу, будто насмешничая, а потом коротко кивнула, мотнув челкой. «Случайно, сознательно, не поймешь. Но все равно моя фантазия иссякла. Значит, будет волна. А коротко — Ола, Оли, Оля. Ну, как покажется удобнее». Держи морковку, а нам пора. Придем вечером». Оля кивнула снова. Аскани открыл дневник прибоя. «Пусть идет гулять. Студентов, кроме нас, тут еще нет, так что можно». «Что дальше делаем?» — поинтересовалась я. «Я обещала помочь Россу выбрать место для аптекарского огорода. Я бы, если по уму, сейчас сел и написал расписание. Занятий пока нет, но дел полно. Чтобы не голову ломать, а точно знать, сейчас алхимия, а сейчас пора медитировать». «Разумно, чтобы лишний раз не думать, куда бежать и за что хвататься», — кивнула. «Подъем будет в 7?» — поинтересовался Аскани. «Давай 7:30». «Соня!» — улыбнулся Ас, целуя меня в висок. «Я его чуть не прогнала, сама себя не понимаю». Из двух предложенных мной для огорода мест, солнечных, защищенных от ветра с легким притенением в самые жаркие часы, Рос предсказуемо выбрал то, что было видно из окон дома. И я понимала, дело тут не в том, что он лишний раз хочет полюбоваться настоящую кверху задом над грядкой тин, а в том, что по остальной территории, ненаблюдаемой из учительской, как стадо диких муфлонов, носились засидевшиеся за партами адепты, сметая все на своем пути. Салочки, прятки, просто всякие «сейчас догоню» были в Нарвале крайне популярны. Лорд Ярби не возражал, только строго-настрого запретил бегать по обрыву над морем, упав с которого можно было покалечиться или убиться. Потом я поволокла Аса в библиотеку искать книжку про металлы. По пути мы обсуждали расписание. Когда я потребовала ежедневно включить час драконьего, Ас удивленно хмыкнул, но согласился. Он тут тоже не блистал. После обеда Рос усадил нас за разбор и сортировку собранного летом, и это должно было занять нас надолго. В итоге к себе я прибрела уже в темноте, зевая, как гиппопотам с картинки в моем энциклопедическом словаре. Кстати, я выпросила у Роса разрешение брать в библиотеке не 2 книги, а 4, объяснив, что словарь и травник мне необходимы постоянно. Директор тяжело вздохнул, махнул рукой и позволил. Следующую неделю ничего не происходило. Я по 4 часа в день, соответственно, по двойной ставке работала в алхимическом кабинете. Брэдли, вместо еще не вернувшегося из отпуска Сианурга, гонял нас кругами вокруг школы, да еще калашматил на бегу. Драконьи металлы не сдавались. Кобыла, никак не реагировавшая на новое имя, исправно кусалась. Зато после часа рукопашной мы нацепили таки на нее недоуздок. Теперь можно было вывести ее из дневника, и по 3 часа в день она хромала в леваде, гуляла. Дурной мысли сесть сверху у меня почему-то не возникало. Зато каждый день я ей по часу пела на эльфийском. Сначала мои концерты слушали только Ас и Прибой, потом подтянулись Рос, Брэдли и даже повариха Алика. Сразу по приезде Рос, к вящей радости поваров, занялся нашими трофеями, горгульями и собачками, которых доставивший их лорд Дорат запихнул на хранение на кухонный ледник. Выяснилось, что одна из придушенных мной горгулей — настоящий монстр. Размах крыльев у нее оказался в 1,5 раза больше, чем у музейного экземпляра. Рос решил, что ее мы оставим себе. Теперь в музее на постаментах красовались целых 4 твари с табличками: каменная горгулья-самец, каменная горгулья-самка, каменная собачка и странноватое создание с 6 конечностями, бугорчатой кожей и рудиментом хвоста, именовавшаяся ядовитая каменная жаба, мутант. Ее Рос выменил у кого-то на лишнюю горгулью и был ужасно доволен. Собачек он, как и собирался, раздарил друзьям. Кстати, директор спросил меня, хочу ли я, чтобы на табличках к собачке горгульи значилось «Задушенный адептом школы Серебряный Нарвал Тимиредис Терсани». Я, прикинув, как будет потешаться народ, представляя меня лично удавливающую каменную горгулью, вежливо отклонила это лестное предложение. Пришла пешком из Рианга Элия. Я показала ей школу, помогла найти свободную комнату, объяснила, где лежит белье, рассказала про распорядок, но отклика не дождалась. Русоволосая девочка держалась крайне замкнуто и на все вопросы отвечала только «да» и «нет». Ничего, я тоже год назад дичилась. Пройдет со временем. Ас попытался выполнить свою страшную угрозу и начать кормить меня рыбой. Выручила сама рыба. Идти на кухню договариваться с Аликой о хранении деликатеса на леднике Ас почему-то не захотел,